Глава 12. Командировочное предписание. На этот раз Алексей входил в кабинет Лобова как победитель. Челубей зашел отчитываться первым, просидел начальство почти час. Наконец позвали Лыкова. Анисим Петрович встал, пожал руку, одобрительно похлопал к плечу. Молодец. И впрямь волкодав. Испытательный срок закончен, ты принят на службу. Жалование 500 в месяц, как просил. А за образцовое выполнение получи от меня Тантьему 1400 рублей. И вручил пачку ассигнаций. Эх, ма, мое семимесячное жалование на царевой службе, — подумал Лыков. В бандиты, что ли, податься? Расселись кружком шеф Озябликов, Елтистов, Челубей с Лыковым и трактирщик Чулошников. Знаешь, ты первейшего на Москве батаря с одного удара положил? Височная кость очень тонкая, при ударе проламывается, поражает мозг. А как догадался про ладанки? Яков выстрелил дважды, оба раза попал, а кость хоть бы что. Понятное дело, панцирь. Шил потом кулаком. А на постоялом дворе как получилось, что ты вышел в одну дверь, а вошел в другую? Этот фокус нехитрый. Светло, все видно. Главное было двигаться бесшумно. На войне был пластуном, 11 языков привел. Приходилось ночью в полной темноте проходить в 3 шагах от турецкого секрета по осеннему лесу, и они меня не слышали. Здорово. А что у тебя за связь такая с рогожцами? Мне это может быть полезно. Я выполнял для них разные секретные поручения, какие, не скажу, сами понимаете. Может, навести обо мне справку Арсения Ивановича Морозова. А почему у них не остался? Да там у них скучно и малоденежно. Поручения, за которые хорошо платят, в Рогоже не каждый день. А у меня мало времени. Торопишься стать богатым? Конечно. Сейчас у меня сила, потом и не станет. Я хочу за 5 лет так обернуться, чтобы заработать на всю оставшуюся жизнь. Сколько ж тебе надо? И прозябать потом мирным обывателем. Главное, никому не служить, даже вам, Анисим Петрович. Деньги — это свобода. А насчет сколько, думаю, 100 000 достанет? Не пойму. С твоими талантами ты хоть завтра можешь добыть себе 100 000. Залез ночью к Коллану или Радькову, дал 100 же по башке и живи обывателем. Я ведь уже говорил, что мирное население не трогаю. Мне не любые деньги нужны, а только те, на которые спокойно будет век доживать. Вдруг я к старости в веру ударюсь, к Богу приду. Да ты уж столько народу перебил, Лыков, какой тебе Бог после этого? То в бою, то за грех не считается. Сейчас-то я не весьма об этом думаю, но в голове держу. Самые края ни разу не переступил и не собираюсь. Заковырист, как тут все у тебя получается. Тут ты девочка, там нет. Здесь опять девочка. Нельзя быть помесью волка с бараном. Но это не мое дело. Черт с тобой, живи посередке. У меня к тебе, Лыков, предложение. Надо сходить на пару с Челубеем в долгую командировку. В Сибирь. Добраться до Китая и вернуться сюда к осени путем золотых фельдъегерей, выяснив при этом, куда они лешие пропадают. И после послужить на меня еще 1 год. По окончании вручаю тебе 100 000 и живи себе кем хочешь. Надумаешь, дело какое завести в Питере, помогу. Согласен. Хорошее предложение, даже слишком. Что вы не договариваете? В Сибирь придется идти по этапу. То есть как-то по этапу. В кандалах, с обритой головой. А нельзя с удобствами под видом торгового человека. Нельзя. Это пути оттуда вы станете искать следы фельдъегерей. А по пути туда у вас будет другое задание. Произвести ревизию моей этапной цепочки. Я создал целое предприятие на пути в Сибирь. И в самой Сибирь, в важнейших пересыльных тюрьмах. Как то в Питере, в Москве, Тюмени, Тобольске и Томске сидят мои люди. Этапом не угрожает, поскольку зацепились за должности. Повара, писари в канцелярии, есть же один надзиратель. На самой каторге опять же имеются агенты. В Кадаинской, Алгачинской, Зелентуйской тюрьмах, в Нижней Каре. В прошлом году появился и воеводская тюрьма на Сахалине. Третьи люди живут около на поселении. Потому, если кто из моих здесь попался, он знает, что в обиду его там не дам. И в Сибири не брошу, если правильно себя повел. И наоборот. Сам, кстати, тоже это учти. Цепочка-то делалась для своих, но и тогда я уже думал, что он может дать доход приносить. Так и вышло. В прошлом году мы вывезли из бугров двух кавказских обреков, скопческого архиерея, четверых поляков и 7 человек московских иванов. Получили с этого 118 тысяч чистой прибыли. Плюсом еще те люди, что на поселении живут, скупают у горбачей, диких старателей, по дешевке намытые в таге золотишко. Так что этапная цепочка выходит доходным предприятием, бережет кадр моих людей и повышает авторитет Лобова по России. Но вот недавно человек из московской колымажни пожаловался, что его выпихивают из старости пустынники. Бродяги. Один из самых влиятельных тюремных кланов. В Перми духовые проломили нашему парню голову, хотя знали, кого забежают. А в Нижней Каре, в самом важном месте, где документы стряпают, совсем моего писарька прижали. Убить грозятся. Есть там один жидемор. Долю требует от доходов, словно надо пройтись по всей цепочке и навести там порядок. Это под видом торгового человека, как ты хотел сделать, не получится. Придется прописаться в Романов хуторок. Тюрьма, жаргон. Ну так как? Сговорились, или ты уж на попятный? Лыков раздумал недолго. Под чужим именем, без бритья головы и кандалов, согласен. Это как же? А, понимаю. Правильно, с Спиридонами пойдем. Спиридоны — повороты, лица, имеющие просроченные документы и высылаемые по месту приписки. Вот и ладно. Чулошников введет вас в подробности. Помните, что времени в обрез. К ноябрю вы должны оба уж быть здесь, живые и с нужными мне сведениями. Петербург переполнен людьми с просроченными видами. Со всех концов страны приезжают в столицу разные личности, кто на заработки, кто поворовать, кто просто так, от нечего заняться. Покупают в участке адресный билет и прописываются, где найдут угол. Билет действует 3 месяца, после чего его надобно продлевать. Для этого надобно возвращаться на родину, заново оформлять временную отлучку, опять покупать 3-месячный билет. Такая морока не для русского человека, и он начинает играть в прятки с полицией. В Питере много мест, где приютят и без документов. Плати только деньги. Помимо Вяземской лавры есть зловещий дом Дироберти, 2 огромных строения, каждый размером жилой квартал Яковлева и Тарасова, треугольник между Мойкой и Екатеринским каналом вокруг Мещанской улицы. Лишенные всякого влияния власти окраины, Выборгская сторона, Охта, Нарвская застава. Имеются притоны Лиговки, бесчисленные погаузы Калашниковской набережной и удивительные городки на свалках Горячего и Гаванского полей. Но в конце концов человек без вида все же попадает в участок, обосновывает сначала в камере причастия, где его проверяет сыскное отделение, не в розыске ли, нет ли на него данных в картотеке рецидивистов. Если тут все чисто, без паспорта, нарушитель подлежит высылке к месту приписки за казенный счет, для чего направляется в предварительную тюрьму на Шпалерную, 25. Там бедолага дожидается этапа на родину. Называются такие люди на жаргоне спиридонами. Не будучи преступниками, они несут все тяготы тюремной жизни наравне с последними. Отношение к ним со стороны уголовных самое презрительное. Последняя шпанка. Базарные воры, халамидники, плебеи преступного мира, и те находятся выше их в здешней иерархии. Наконец, партия, достаточная для отправки, набирается, переводится в пересыльную тюрьму в Демидовом переулке. Оттуда, не позже, чем через сутки, всю команду везут ночным поездом в Москву. Московская пересыльная тюрьма на Колымажном дворе — гигантское учреждение, в котором пересекаются этапы со всех концов России. четырех огромных балаганах проживает одновременно до 2000 арестантов и спиридонов. Каждую среду сотни людей в одинаковых серых бушлатах уходят и приходят, создавая неподдающийся описанию муравейник. В зависимости от расторопности тюремной канцелярии можно застрять перпрестольный на 2-3 дня, можно месяц. Порядки в Москве жесточе, чем в Питере. При любом выходе на улицу заковывают в наручи не только арестантов, но даже спиридонов, которые узниками по закону не считаются. Но такие строгости только здесь. Отсюда, из Бутырки, начинается главный ссыльный тракт, который упирается уж за Байкалом в корейские промыслы. Последние несколько лет путь некоторым арестантам каторжного разряда продлили от до Сахалина. Сибирь уж мала, чтобы вместить всех кандальников. Наконец наступает время отправления дальше. Партия выходит под конвоем с Колымажного двора и поездом добирается также за одну ночь до Нижнего Новгорода, далее которого железной дороги уж нет. Ночует на этапном дворе, пополняясь при этом попутчиками из южной губернии, и утром садится на пароход. И начинается трехнедельное скучное плавание по Волге и Каме до Перми, в душном трюме с одной лишь ночевкой в Казани. В Перми арестантов ожидает недолгий отдых, а затем открываются утомительные пешие переходы. Следует пройти по безлесной болотистой местности 650 верст до Тюмени. С 1863 года этот отрезок положенный не идти, а ехать на переменных лошадях. На последних всегда не хватает. А весенне-осеннюю распутицу их вовсе достать. В Тюмень опять садятся на пароход, и по рекам Туре, Тоболу, Иртышу и Оби доплывают до Томска. Томская пересыльная тюрьма самая большая в России. В ней в летнее время одновременно могут находиться до 5000 заключенных. Это огромный этапный пункт, из которого идет непрерывная расфасовка арестантов к местам конечного прибытия. Многие ссыльные остаются здесь, поселяются вокруг города. Каторжные идут дальше. Их путь лежит через Красноярск, Иркутск и Читу, в страшное Забайкалье. Это еще 9700 верст. По всей истоптанной сотнями тысяч ног дороги расставлены на должном расстоянии этапы, полуэтапы. Партия идет целый день. На полуэтапе ночует, затем еще день ходьбы, еще на этапе суточный отдых. Всего в Сибири 60 этапов и 64 полуэтапа. Занимают они свои исторически выбранные места с начала века. Вся дорога длится более 4 месяцев, и в срок отбытия наказания не засчитывается. Это еще что? 20 лет назад, когда железных дорог и проходов еще не было, арестанты брели все 7000 верст от Москвы до Нерчинска пешком. И уходил на это у них год. В первых рядах арестантской партии выстроены каторжники. Их легко узнать по укреплениям. Официальное название кандалов. Наполовину выбритым головам. Кандалы весят по норме от 5 до 5,5 фунтов. Ходить в них на большие расстояния невозможно. Поэтому, когда идут по России, ножные кандалы за городом несут на помощь их на шее. Россия кончается в Тюмени. После нее разрешают прицепить ножные кандалы на поясе к ремню, так идти не в пример легче. В большинстве же партии, однако, уже по выходе из Перми, по хорошо оплаченной просьбе каторжников, все цепи за городом снимают и складывают в повозку. Партия дает честное арестантское слово, что побегов из своих рядов не допустит. Слово это всегда выполняется, иначе такие послабления запретят, а виноватых в нарушении задавят в первой тюрьме свои же. Конвойный офицер по итогам года получает на Пасху, в случае отсутствия у него побегов, годовое жалование в награду, потому следит за своей партией в 4 глаза. Кроме того, каждая партия для него доходный промысел. Опытный человек берет с арестантов деньги за любую поблажку. А деньги в партии, особенно в начале долгого пути, всегда есть, и немалые. Поступают они, естественно, от подаяния. Русский человек искренне сочувствует кандальнику. Если ж найдется вдруг такой бесчестный человек, что решится сбежать после расковки, то партия оставляет офицера с солдатами на дороге и в полном составе сама устремляется в погоню за предателем. Обыкновенно его приводят сильно побитого обратно и на пути в Забайкалье доканчивают. Опять не конвойные, а сами арестанты. Но если вдруг погоня возвращается с пустыми руками, что бывает исключительно редко, то арестанты хватают на дороге первого попавшегося путника, отбирают и сжигают его документы, если они есть, и насильно помещают несчастного в партию за место выбывшего. Офицер видит это, но не препятствует. Ему надо привести к месту перемены конвоя определенное число голов, неважно каких именно. Под угрозой смерти случайно попавшемуся человеку запрещают объявлять себя до прибытия в тюрьму. И бывали случаи, когда такой горемыка полгода потом доказывал свою личность, пребывая за решеткой. Еще можно отличить каторжника от, скажем, поселенца по побному тузу и буквам СК, нашитым на спину халата. Ссыльно каторжный. Сами арестанты расшифровывают это иначе. Сильно каторжный. Тузы бывают разного цвета. Красный — за убийство, желтый — за воровство и так далее. Поселенцы идут в колонне следом за каторжниками. Их тоже сковывают на людях, но только за руки, по четверо в ряд. Спиридоны, а также сопровождающие арестантов родственники, нередко за осужденным следует вся его семья, помещены в самый хвост партии. Замыкают колонну всегда несколько повозок. На них везут вещи этапируемых, котлы, провизию, необходимый инвентарь, а еще больных, женщин и детей. Если в партии есть привилегированные арестанты, они нанимают кибитку и едут в Сибирь с комфортом.